Глава 11. Грохот выстрела эхом пролетел над улицей, отражаясь от стен зданий. Щеку обдало жаром пролетевшей рядом пули. Аглая испуганно вскрикнула и упала ничком на мостовую. Напавший на нас возница снова нажал на курок. Но я был уже на стороже и успел отвлечь его брызгами, сбив прицел. Да уж, зря я недовольно кривился, когда дед обучил меня этому заклинанию, в который раз уже жизнь мне спасает. От испуга напавший слишком сильно задрал ствол вверх, и вторая пуля врезалась в кирпичную кладку дома за моей спиной, выбив из нее глиняную крошку. Лошадь от выстрелов испуганно заржала и понесла, унося вперед по улице подальше от нас несостоявшегося убийцу. «Ты в порядке?» — убедившись, что нам больше ничего не угрожает, нагнулся я над девушкой. «Вроде да», — испуганно пропищала Аглая. Ее трясло от пережитого ужаса. Пришлось покрепче обнять девушку и долго шептать в ухо успокаивающие слова и давать обещание защитить и не допустить повторения такой ситуации. Вечер оказался серьезно подпорчен. Идти по улице с веселой, пусть и скромной, в силу характера и нашего разного социального положения девушкой, и с ней же, но сильно напуганной и вздрагивающей от каждого шороха, две большие разницы. Прижимая к себе Аглаю, я всю дорогу пытался ее расшевелить. Вспомнил историю похода в Хитровку и со смехом рассказал о ней, выставив напавшего тогда на меня бандита туповатым, с постоянно выпадающим из рук револьвером. Потом в красках пересказал мой забег за Сашкой. Эпичность этого события в моем пересказе зашкаливала. Тут были и разлетающиеся в стороны прохожие, и погоня за нами чуть ли не всего полицейского участка с применением служебных карет и машин, и ловкие подножки подростка, от которых я улетал далеко вперед, и мне приходилось возвращаться и возобновлять погоню. А в конце — героическое сражение с троицей опасных преступников, как и положено в эпосах. На кулаках, сила на силу. К концу нашего путешествия Аглая наконец-то оттаяла. «Спасибо», — улыбнулась она, смотря мне прямо в глаза. Затем, не дав мне ничего сказать, резко приблизилась и, схватив меня за плечи и, встав на цыпочки, чмокнула меня в губы. Тут же покраснела от собственной храбрости и, круто развернувшись, побежала в дом, где жила. Когда я вернулся в снимаемую комнату, внимательно осмотрел всю улицу. Сначала, когда подходил, потом из окна, аккуратно отодвинув шторы. Вроде никого не заметил. Мысли о том, кто на меня напал, решил отложить до утра. Слишком все произошло неожиданно, но и оставлять это без внимания я не собирался. Утром, за пару часов до времени, когда нам должны были выдавать задания и оружие, я уже был в кабинете Пантелеева. Хорошо, хоть тот уже был на рабочем месте и не стал меня мурыжить ожиданием. «Говоришь, напали?» После моего рассказа впал в задумчивость Юрий Николаевич. «Причем стреляли с целью убить». «Да, предполагаю, что это продолжение истории с теми бомбистами, которых я задержал». «Почему так думаешь? А кто еще?» — пожал я плечами. «Врагов у меня здесь еще нет, а ту историю в газете освещали. Да и потом почти все в округе в курсе обо мне. Местных пораспрашивали, они и ответили». «Раньше местью революционеры не занимались», — задумался Пантелеев. «Во всяком случае, простых исполнителей не трогали. Только тех, кто при власти. Точно никого больше не подозреваешь? Тебя ведь с Воронцовой часто видели. А она дама эффектная, и вокруг нее много ухажеров вьется. Может, приревновал кто?» Я вспомнил Меньшикова из фехтовального кружка. Мог он заказать мое убийство? Что-то сомнительно. Почему раньше этого не сделал? Да и не виделись мы с того вечера. Не раздражал я его своим видом. «Кто тогда?» «Шулера из салона, но мы ведь с ними пришли к договоренности. Или они решили не рисковать и не полагаться на мое слово и устранить угрозу себе превентивно? Роман Григорьевич военный. Для него хороший враг, мертвый враг. Это по его лицу было видно. Вариант сбрасывать со счетов не буду. Тем более с нашей встречи всего 2 дня прошло. И тут же нападение. Рассказать о нем и о Вере нам. А если это все же не они, тогда я свое слово нарушу и точно врагом им стану. Дилемма. Пошли к Вышневецкому. Встав из-за стола, сказал Пантелеев. Пока ты не получил задание и официальное свидетельство об окончании обучения, все твои проблемы не только в моей, но и в его ответственности. Полковник сидел этажом выше и только-только пришел на службу. Мы зашли к нему одновременно с секретарем, который принес ему чай с печеньем на серебряном подносе. «Юрий Николаевич, у вас что-то случилось?» Заметив меня за спиной у Пантелеева, тут же поинтересовался Олег Ярославович. «Да, вчера поздним вечером произошло покушение на курсанта Балаговского. Нападавший сумел скрыться. Устраивать погоню курсант не стал, так как был с дамой». Нахмурился полковник. «Это серьезно. Рассказывайте». По итогу разговора мы пришли к выводу, что слишком мало данных для каких-либо действий. Все произошло стремительно. Четких подозреваемых у нас нет. И будет ли еще нападение, неизвестно. Однако и на самотек это дело бросать никто не стал. «Я поговорю с Савелием Лукичем», прихлебнув горячего напитка, стал озвучивать свое решение Вышневецкий. «Приставим к вам опытного филера. Придется вам, Григорий Мстиславович, побыть в роли наживки. Это неприятно, но другого варианта я не вижу. Если революционеры изменили своим привычкам и теперь мстят даже простым жандармам, мы должны знать это точно и реагировать соответственно. Филер походит за вами 3 дня». Если нападение и повторится, то не позже этого срока. Знать его в лицо вы не будете, чтобы не выдать случайно. А если я приму его за нападающего? У него с собой будет бумага за моей подписью, отмахнулся полковник от моих переживаний. Так вот, продолжайте жить как обычно. Постараемся не спугнуть ваших обидчиков. Ну, а как они снова сделают свой ход, тут уже и вы не зевайте. Схватите их для допроса в ваших же интересах. И все же, если на меня нападут, он придет на помощь? В крайнем случае, кивнул полковник. Но рассчитывайте в основном на себя. Это я понял, но ведь если он придет на помощь, я его с подельником напавшего могу перепутать. Как бы ни вышло чего. Хорошо, вам представят вашего сопровождающего, когда мы подберем кандидатуру. Уже слегка раздраженно махнул рукой Вышневецкий. «Я все понял, Олег Ярославович, и тут же решил ковать железо, пока горячо. Нам оружие обещали, и вроде сегодня уже выдадут. Но вот в чем дело. Меня от покушения спас не револьвер, а магия. И при задержании без магии я бы не смог остановить тех бомбистов. Вот только у меня лишь 2 условно-боевых заклинания. Может, у службы найдется что-то? А то риск умереть возрос многократно, сами понимаете. Вышневецкий покосился на меня недовольно. Вы, дворянин, должны знать, что знания о магии направо и налево не раздаются. Но мне ведь для дела. Как я смогу выполнять свои обязанности, если мне нечем будет себя защитить? Не стал я отступать в своем желании получить еще хоть талику знаний. Пожевав губами, тот уточнил. Какой магией вы защищались? Разума? Нет, водной. Тогда кое-что, может, и найдется, кивнул полковник. С магией разума не все так просто. Обычных заклинаний очень мало, а приемам нужно еще учиться и отрабатывать, пояснил он свое решение. Юрий Николаевич, когда курсант пойдет получать оружие, отдадите Арсению Павловичу мою записку. Пусть подыщет Григорию Мстиславовичу заклинание. «Одно. Я смогу выбрать?» — тут же уточнил я. «Да», — подумав, согласился Вышневецкий. «Но на многое не рассчитывайте. Мы все же специальным сбором таких знаний не занимаемся. На этом все?» «Да, спасибо», — кивнул я. «Получилось. Хоть немного расширю свой магический арсенал. «Ладно, время уже подошло выдавать вам удостоверение с оружием. Когда мы покинули кабинет полковника, — сказал Пантелеев, — иди на склад. Я схожу за бумагами, встречу остальных курсантов и подойду. Заодно бумагу, чтобы тебя заклинанию обучили, справлю. У меня удостоверение уже есть, — заметил я. Точно, тебе же выдали его досрочно, — вспомнил Юрий Николаевич. Но все равно, оружие тебе получить необходимо, да и документы на постановку на службу — и назначение жалования ты еще не получил. Плюс документы на оружие тоже там выдавать будем. Да я же и не отказываюсь идти на склад, смущенно заметил я. Просто думал, какое-то другое удостоверение будет. Знакомое помещение, как и в прошлый раз, встретило меня теснотой и железной решеткой на окошке, за которым сидел все тот же кладовщик с газетой. Причем я бы подумал, что это та же самая, если бы не дата на первой странице. «По какому вопросу?» — чуть опустив край газеты, спросил мужчина. На небольшой залысине чуть бликовал падающий от лампочки свет. Взгляд серых глаз был спокойный, выжидающий. Голос с небольшой хрипотцой. В прошлый раз я его не слышал. Тогда кладовщик выполнил свои обязанности молча, а вот сейчас был вынужден первым задать вопрос. «Выпуск у нас. Пришел за оружием. Сейчас куратор подойдет». Получив ответ, мужчина молча вернулся к чтению, словно забыв про меня. Пантелеев с остальными членами нашей группы пришел только через полчаса. Я уже и заскучать успел и попытался разговорить кладовщика, но тот оказался молчуном и мои вопросы просто проигнорировал. «Так, не толпимся. Ждем меня на лестнице», — услышал я голос Пантелеева. Затем и сам куратор зашел в закуток перед складом, где я его ждал. «Арсений Павлович, здравствуйте!» — заглянул в окошко Юрий Николаевич и протянул через щель стопку листков. «Вот бумаги на выдачу оружия выпускникам. И еще вот!» — отдельно протянул он кладовщику листок. «Распоряжение полковника Вышневецкого об обучении Григория Балаговского одному заклинанию стихии воды». «Я не учитель, чтобы кого-то обучать», — хрипло пробурчал мужчина, но листок принял. «Пусть подходят по одному и расписываются в получении. С заклинанием потом решим», — уже двинувшись вглубь склада, пробурчал кладовщик. Вскоре он вернулся с металлической тележкой, на которой лежали револьверы, кобуры к ним и пачки патронов. Кобуры были поясные, из коричневой кожи. Пачки небольшие, по 20 патронов в каждой. «Сначала фамилия, подпись, потом оружие», — обрисовал порядок выдачи Арсений Павлович и протянул мне журнал. Вписав свою фамилию с инициалами, я уже привычно вместо подписи проставил заглавные буквы своего ФИО и, наконец, получил вожделенное оружие. «Тир для тренировки открыт утром с 9 до 11 и вечером с 6 до 8», — предупредил меня Пантелеев. Я в этот момент вдевал кобуру в поясной ремень, думая, куда деть патроны. «Тренироваться будем со своими или...» — уточнил я перед тем, как покинуть помещение. «Для тренировки патроны дадут, но на многое не рассчитывай. После меня в подвал к кладовщику заглянул Ибрагим. Остальные курсанты мужского пола смотрели на мой револьвер с завистью, но не черной. Понимали, что скоро и сами такой же получат. А вот у наших дам реакция была другой. Аглая косилась на револьвер со страхом и опаской, а Маргарита с хозяйственной задумчивостью. Я так и видел на ее лице, как она прикидывает, куда будет прятать оружие. Ну, не на поясе же, как я, его носить. Неуместно женщине, не поймут-с. Последний револьвер получила как раз Аглая. Вернулась она вместе с Пантелеевым, после чего тот отправил наш курс в здание с классами, а меня потянул за собой. Мы вышли из здания, обошли его и вновь зашли внутрь. Новый вход вел в подвал со складом, и по-другому, во владение Арсения Павловича, видимо, попасть было невозможно. Мужчина уже ждал нас и, попросив куратора подождать снаружи, повел меня за собой. Склад у Арсения Павловича оказался в образцовом порядке. Все стеллажи подписаны, ничего нигде не валяется. Секции с обмундированием не смешаны с секциями с оружием. Между этими стеллажами вообще было расстояние в пару метров. Привел меня кладовщик в дальний конец своих владений, где оказалось пустое пространство 3 на 5 метров с небольшим диванчиком для отдыха и полкой с газетами. «Ладно, давай к делу. Здесь места хватит, если ты проверить заклинание захочешь». Открыл он небольшую книжицу, что нес до этого в руках, и начал ее листать. «Так, не то. А, вот, водяная пуля. Пойдет?» — посмотрел он на меня. «Огласите весь список, пожалуйста». Не стал я торопиться и давать согласие. Мужчина кивнул и вернулся к книжице. «Водяной серп, водяная линза, водяной хлыст, водяная бомба, водяное зеркало. Все». Он снова посмотрел на меня. «Что из этого берешь?» Я прикинул, что мне нужно больше всего. Хотелось, конечно, все изучить, но больше одного мне прижимистый мужик точно не даст. И этого бы без приказа не озвучил. Итак, я чаще всего использовал брызги. Заклинание атакующего типа. Вот только я его больше как защиту применял. Тогда взять что-то для атаки. Но для этого у меня есть револьвер. Его, конечно, не всегда можно применить. Да и время для того, чтобы достать, потребуется. Но все же. А вот защиты-то у меня никакой нет. Да и за применение однозначно атакующей магии меня по головке вряд ли погладят. У меня ближайшая задача — поймать тех, кто на меня покушался, а не убить. «Решено. Беру защиту». «Что из этого защитное заклинание?» — спросил я Арсения Павловича. «Линза и зеркало», — без запинки тут же ответил он. «А как они работают?» Вздохнув, мужчина вернулся взглядом в книжицу. «Линза — заклинание защитного типа. Создает из воды выпуклый щит высотой в 1 метр и шириной в 60 сантиметров. При попадании атаки в щит, благодаря своей форме, отводит ее в сторону, отражает как магический, так и физический тип атаки. Небольшие затраты энергии на создание, поддержание и при отражении атаки. Зеркало – заклинание защитного типа. Создает из воды круглую поверхность, при попадании на которую атака противника возвращается к нему. Отражает магический тип атаки. Малоэффективен при физическом типе атаки. Большие затраты энергии в момент отражения атаки. Зачитал он характеристики заклинаний. Ну, давайте линзу. Выбор на самом деле очевиден. Вряд ли я часто буду в ситуации, когда нужно вернуть магическую атаку врагу. А вот отразить физический тип атаки, читай ту же пулю, это для меня очень актуально уже сейчас. Для создания заклинания подайте энергию в указательные средние пальцы руки, плотно прижатые друг к другу, и нарисуйте ими знак «Ясь». Все, что зачитывал, Арсений Павлович тут же показывал в воздухе, начертив тот самый знак. Естественно, никакой магии он в пальцы не подавал, так что работу заклинания мне пришлось проверять самому. Получилось не с первого раза. Уж больно заковыристым оказался знак. Но получилось. «Все, иди давай. Мне надолго отлучаться с рабочего места нельзя». Тут же погнал меня на выход кладовщик. Я сопротивляться не стал, довольный тем, что уже получил. Ну, а теперь за заданием. Около аудитории уже собрался весь наш выпуск. Аглая при виде меня чуть покраснела, чем вызвала многозначительный взгляд у Озерского. Он-то помнил, что мы вчера ушли одни, но от комментариев удержался. На складе девушка больше переживала об оружии, а вот сейчас, похоже, вспомнила вчерашнее приключение. Но долго смущаться ей не пришлось, так как вскоре подошел Пантелеев. Пришел он не один, а в компании нашей приемной комиссии. Не хватало лишь полковника Вышневецкого. Но его ждать не стали. Видимо, он любит участвовать только в приеме новых жандармов. А вот выпуск ему уже не интересен. Когда они зашли в класс, я, как и остальные, уже хотел войти следом. Но нас неожиданно попросили подождать в коридоре. и запускать стали только по одному. Первым вызвали Аркадия Сергеевича. Вышел профессор из класса спустя 15 минут и рассказывать о том, что было внутри, отказался. «Получите документы и задание», — ограничился он коротким ответом, когда неугомонный Озерский встал у него на пути и пригрозил никуда не пускать, пока тот не ответит. «Задания индивидуальные, секретные, рассказывать о них запрещено». Скривившись, Анатолий Владимирович наконец уступил Селиверстову дорогу. Дальше все курсанты заходили по одному. Находились в классе от 10 минут до получаса, после чего покидали аудиторию и, не задерживаясь, шли на выход. Но вот, наконец, очередь дошла и до меня.